приближаясь к свежести скелета, пугавшего меня в Латгалии. Тогда я еще не знал, что мы носим его с собой и показываем всем, когда скалим зубы. Юмор — это и есть мементо мори. Он ставит точку там, где царило многоточие. Поскольку женщины живее мужчин, они обходятся без юмора и не понимают шуток. Я убедился в этом, рассказывая жене, как встретил с Пелевиным конец света. Он начался с того, что мы договорились созвониться в полдень. Ровно в 12 я набрал номер, но вместо гудка услышал бой часов и дыхание. Наши звонки встретились в эфире. «Знаете, Пелевин, — обрадовал я его, — по расчетам богословов в этот день, год и час должен наступить конец света». На другом конце установилась тяжелая тишина. «Что это вы молчите?» «Проверяете?» «Угу», — ответил Пелевин. «И мы отправились покупать алюминиевый перстень с надписью «Ом мани падме хум». Той же ночью Пелевин мне приснился в колпаке звездочета. «Скажите что-нибудь умное», — попросил я его. «Полугармония». «Ага», — радостно затараторил я. «Гармония?» Учение об аккордах. Исключая друг друга, звуки превращаются в тишину, как становятся белыми слившиеся цвета радуги. Значит, настоящая гармония — это тишина и молчание. Но полутишины быть не может. Выходит, полугармония — фикция. — Ага, — сказал Пелевин, благожелательно щелкнув меня по лбу. — Здорово, — сказала она. — Что здорово? Как я рассуждаю? Нет. Что Пелевин дал тебе по лбу? Чтоб не рассуждал. Но я не могу не рассуждать. А если про себя? Я же писатель. А, вздохнула она. Тогда плохо дело. Дело и правда было плохо. Мы вступили в серый период жизни. И я, пытаясь узнать, что нас ждет, все чаще приходил к пруду, где живут два карпа. Один белый, другой алый. Прямо жар рыба. Привыкнув к людям, они не испугались даже Пахомова, подплыв к нему за крошками. Но Пахомов не любит рыбу. Он предпочитает мясо. Особенно паштет, девушка с персиками. Что касается меня, то на карпов я смотрю прагматически. Мне мерещится в них наше недалекое будущее. Меня оно накажет безмолвием, ее наградить свободой. Салат оливье. Узнав о неминуемой смерти, я собрал семейный совет. Гарик предложил отправиться в путешествие. Жена — дописать статью к ее фотографиям. Трезво мыслящая мать — крепко выпить. Сын — умереть смертью героя. И только отец чистосердечно порадовался тому, что он-то уже прожил 73 года, а этого, как говорится, не отберешь. Не став никого слушать, я решил начать новую жизнь, причем с того же, что Петр I, с календаря. Перебирая варианты, я остановился на эпохе Хэйэн. Японцы, которые тогда еще не изобрели гейш,